Человек из ресторана. Глава четвертая. Вот сидели они тогда и приняли для развлечения директор Штросс, а я в сторонке на чеку стою. Вот Карасев и говорит: «Не понимаю». Резко так. И в Париже, и в Лондоне. Я удивлен, что... Очень резко. И как гость горячо заговорил, тут только смотри, даже наш Штросс задвигался, а он очень спокойный и тяжелый, а тут беспокойство в нем, и сигару положил, подбородок у него такой мясистый, и заиграл, притронулся к руке господина Карасева, и голос у него жирный, скрипучий, так что все слышно, глубоко уважаемый. У нас не было еще, но как угодно, для музыки. И сигару засосало Карасев так ему горячо. «Вот». «Это у меня правило. Я желаю оценить. Я всегда...» «А Штросс не отступается от своего. У вас, — говорит, — тонкий вкус, но я не ручаюсь». И что-то шепотом. «Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине». Сказывали, будто он уж заговаривал с барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожали, и меня пальцем вынимает карточку и дает мне: «Сейчас же к Дюферлю, чтоб букет из белых роз и в середку черную гвоздику, и чтобы Любочка собрала, она мой вкус знает, живей». Вижу, какое дело начинается, а плевать. Покатил я за букетом, а в мыслях у меня, сколько он мне за хлопоты отвалит. Вот и дело с кривым уладим, дам ему трешник за пиджак. А как вспомнил про его слова, хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается. Подкатил к магазину, а там уже запирается, но, как показал, карточку отменили. Хозяин немец, так и затормошился, руки потирает, спешит. Барышень стормошил: сейчас, где нож, проволочки скорей. Мальчишку пихнул, схватил кривой ножик и прямо в кусты. Сказала ему, что барышни Любочки приказали делать, а он и не вылезает. Тогда и уже громче. Выскочил он из цветов, вынул из жилетки полтинник и сует: «Скажите, что она. Ее сейчас нет, но скажите, что она. Я по их сделаю, уж я знаю, для молодой девицы букет или как». И барышня по-французски сказала, те смеются. Сказал: «Я для кого? А, в ресторане. Хорошо». И вдруг красную розу, чик, из белых наказали, говорю, и гвоздику черную в середку. Да уж я знаю, и опять с барышней по-своему те улыбается, будет с гвоздикой, и посвистывает. Роскошный букет нарезали, на проволочке навертели, распушили, а красную-то растрепали по лепесткам и внутри пересыпали, и вышел белый, а черная гвоздика, как глаз, из середки глядит. Лентами серебром перехватил и в бант. А потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит: «Наденька, выберите на вкус. Нюточка». Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой указывает, а другая не желает. Им говорит: «Фрина лучше, я его знаю вкус». А немец разговаривать не стал. «Змею, это артистки, а тут Фрина лучше раз в ресторане». И вытащил из шкафчика. Почему Фрина, неизвестно, а просто женская фигурка вершков 8. Руки за голову и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову закрепил во вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. потом на ленты духами спрыснул и в станок, в картон поместил. «Осторожней, пожалуйста, и скажите, что, Любочка, не помните, сам даже дверь отворил. Только я наверх внес, сейчас Игнатий Елисеевич подлетел, букет вытянул и на руку от себя отставил, и языком щелкнул, как фигурку увидал, вот так штучка, и пальцем пощекотал, очень все удивлялись и посмеялись». Потом через всю белую залу для обращения внимания понес, встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво вышло. А тот ему: «Дайте на стол», даже строго сказал и платочком обтерся. Очень им букет понравился, и директор хвалил: «А тут все, вот мой вкус, очень великолепно». «Очень, — говорит, — хорошо, но она как взглянет? Она от нас в театр все собирается, да пустяки!» И пальцами пощелкали. А тут пришел офицер и занял соседний столик, саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет и поглядывают. Не случалось этого у нас раньше. Но в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прямо как на театре. А Капуладий и не глядит, водит палочки, как сосна. Конечно, ему поскорее программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гутелет такая бледная и усталая, смычочком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела. Уж видно, на что смотрит. «Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас, почти все любители. А он вдруг меня стеклышком. Вот что... Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. Точно мы друг друга насквозь видим. Это, говорит, давно этот оркестр играет, а глаза отвел. А я уж понимаю, что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю, все больше обходом начинают. Так точно говорю, третий год, как не знает. А раньше бывал же у нас, знает, отлично знает». А потом вдруг и перевел: «А кто вот это справа там от середки, худенькая и черненькая?» «Вот ты теперь, думаю, верно спросил. Нам неизвестно, недавно поступили». И тут оркестр зачастил к концу, значит, Карасев и дал знать метрдотелю: «Подайте мамзель Гутелет». Игнатий Елисеевич поднял букет кверху и опять его на руку отставил, и так держит, что отовсюду стало видать и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли. А барышни так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются. Так что Капуладе палочки постучал и реже повел. А та-то, как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы не в себе стала. Только Капуладе все равно водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так точно, разорвал слева направо, и кончилось. Сейчас метрдотель перегнулся, даже у него фалды разъехались, и хлястье показался от брюк, очень пузастый он, и букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно вышло и обратило большое внимание, а барышня даже откинулась на стуле и опустила руки, и Игнатию Елисеевичу пришлось попотеть. Все, протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев, что вытаскивал, и стал у него затылок вроде свек, и даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить. Потом его Иван Николаевич распушил, и как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета, и лафитничек держат у губ, будто пьют за здоровье. А у метрдотеля голос густой, и на всю залу отдалось: «Вам-с, букет вам-с, от Ивана Николаевича Карасева». Но только это сразу кончилось. Капуладий увидал, как та удивлена. Сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал, и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить. Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость знакомый, старичок, пивоваренный заводчик господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос. «Это Карасевская, что ли, новенькая? Хе-хе-хе! Ничего, товарец! Вот, как знак какой поставлен! Это и я пойму, артисткам там другое дело, а тут ее и не слыхать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть. Так ясно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили. А у меня дома такое тревожное положение началось, с кривого-то и началось, и много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе как кошки. Посмотришь на окна и думаешь, а что-то дома ноет и ноет сердце, и все кругом какая насмешка, и огни горят, и музыка, и блеск, а посмотришь в окно, темно, темно там и холодно, рукой подать, за переулком дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе во флигельке вонючий флигелек и старый Луша халаты шьет на машинке для больницы, и думается, что завтра-то... А господин Карасев с директором свое. Она, конечно, слышала обо мне. Я ей могу место устроить в хорошем театре. И у меня такая мысль пришла, чтобы нам троим поужинать. А Штрос ему наперекор, хоть и вежливо. У нас от них подписка отбирается. И у нас аристократический тон и семейный. Вы уж простите, глубоко уважаемый». А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им. «Я не понимаю, я ни с какой стороны, а из музыки». И директор им объясняет: «Будьте спокойны, я постараюсь, но...» А офицер вдруг поднялся и к Капуладе. Как раз и играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то. И барышням поклонился, и про ноты. В руки взял и головой так, как удивлен. Капуладе прояснел, стал улыбаться, и усы у него поднялись. А барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет и плечами пожимает. Пожимал, на подставку облокотился, и сабли-то букет, и зацепи. И упала Фрина на бок. Но сейчас поднял и к барышне Гутелет с извинением, и все оглядывается, куда поставить, и спрашивает ее. А она вся пунцовая стала и головкой кивнула. Он мне сейчас пальцем: «Унесите, мамзель просит убрать». «А куда убрать? Я было замялся, он мне так строго: «Несите, чего вы стоите? Мамзель просит убрать». А тут метрдотель налетел и срыву мне в уборную снести. И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривают. И лицо такое умное. «Я, — говорит, — сам умею, могу услышать каждую ноту. Это даже удивительно, как дамская игра, — говорит, — много лучше. А с Капуладе по-французски. А тот, как кот, жмурится и головой качает. Та-та-та, знаток, приятно чувство, та-та-та, еще буду играть». Проснулся совсем, палочку взял и очень тонкую музыку начал. А господина Карасева взяло. Вот он и говорит Штросу: «Это кто такой, лисья физиономия?» «А это князь Шуханский, гусар». «А, прогорелый, и перстнями заиграл, а потом так радостно. А у меня план пришел. Всему оркестру ужин. Но это-то возможно или как? Я член из консерватории. Вы скажите». А Штрос уж не мог тут ничего и говорит. «Конечно, они всегда получают у нас ужин, ежели согласятся. Так от вас зависит, вашу руку. А я-то стою позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий, а на косой пробор и выглажен. Стою и думаю: ах, сколько же вас таких прохвостов развелось. Учили вас наукам разным, а простой науки не выучили, как об людях понимать. Отцы деньги наколачивали, щи да кашу лопали, с людей драли, а вы на такое употребление, и все неспровержено». Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену. Потом директор Штросс потолковали с Капуладди и барышнями и говорит: «Ничего не имеют против, а напротив. Вот видите, какой у меня всегда хороший план. Теперь прошу вас, обдумаем, чтобы все было как следует, и чтобы очень искусственно и сервировка тонкая». А тот ему уже в хорошем настроении: «Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая». И пошли на совет. Еще бы не хорошая. На 40 персон ужин со всеми переложениями. Ну и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали, баланс выводили, велели такого вина 5 бутылок, которые у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают, в корзине, и бутылки как бы плесенью тронуты, несут на серебряном блюде 2 номеров и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше 100 рублей и очень старинного происхождения. И такое у нас есть, и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреб либо остались от дедов невыпитыми, и который пролетел в трубу. Более 100 лет вину, и крепкое, и душистое до чрезвычайности. 125 рублей бутылка! Да за такие деньги я 2 месяца мог бы просуществовать с семейством! Духов 2 флакона дорогих по 7 рублей сожгли на жаровенке для хорошего воздуха. Атмосфера тонкая, даже голова слабнет и ко сну клонит. Чеканное серебро вытащили из почетного шкафа, и хрусталь необыкновенный, и северский фарфор. Одни тарелочки для десерта по 12 рублей из атласных ящиков вынимали, что бывает нечасто. Вот какой ужин для оркестра! Это надо видеть. И какой стол вышел, так это ослепление. Даже когда кавальери была, не было. Зернистая икра стояла в 5 серебряных ведерках вазонах по 4 фунта. Мозгов горячих из костей для тортинок — самое нежное блюдо для дам. У нас одна такая тортинка — 6 гривен. Французский беленжевин, груша по 5 целковых штучка. Такое море всего, такие деликатесы в обстановке. И потом был секрет. В каждом куверте по записке от господина Карасева лежало на магазине филе получить конфект по коробке. Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев, так это у закусочного стола хлопочут, как хозяин, и комплименты говорят: «Мне очень приятно, я очень расположен, пожалуйте, начерно, чем Бог послал». «Все так стеснительно». А Штросс, как корабль, плавает с сигарой и очень милостиво так себя держит, с барышнями шутит. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам: «Кажется, еще не все в сборе». А Капуладди уж большую рюмку водки осадил, и крой закусывает с крокеточкой, полон рот набил и жует, выпучив глаза. «А, мамзель Гутилет, нет, голова у нее, и мамаша приходили». «А, пожалуйста, кушайте», — только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так это переглянулись, и такая у них физиономия стала, и смех, и грех. Сервировали ужин, а Капуладди чокается и вкладывает, и Штросс чокается, и господин Карасев тоже чокается и благодарит. А лицо у них, физиономия-то у них, то есть необыкновенная. А там-то в конторе-то счетик-то, баланс-то уж нанизывает Агафон Митрич. Нанизывает безо всякого снисхождения, да с примастью, да по тарифу-то самому уважаемому тарифу, да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за... Вышел я в коридор, смотрю, офицер-то идут. «Что это, свадьба здесь?» — спрашивает пропир-то в гранатовом салоне. «Никак нет», — говорю, — «это господин Карасев, всю музыку, весь оркестр ужином почуют». Сморщил лоб и пошел. И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился, но, конечно, это неудобно. Наше дело — ответить, когда спрашивают. А очень была охота сказать. Thank you. Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева «Человек из ресторана» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.